Вадим Аришин. Крыло. Книга третья. Арка первая. Глава первая. Второй раз в этой жизни скакал верхом на лошади и уже на приличное расстояние. Опыт применения непарнокопытных в качестве транспорта я получил в Монголии. Казалось бы, что там делать отряду наемников? Но, как показала практика, монгольские олигархи тоже могут платить вечно зелеными американскими президентами и платить вполне неплохо, даже за поиски банды конокрадов. Да, перед нами поставили задачу найти дерзких похитителей лошадей, вернуть украденное, а самих преступников казнить. Мы не расисты. С точки зрения национальности наша компашка была довольно пестрой, но сезон шуток про цыган был открыт. И самым активным шутником был Тамаш, потому что лучший смех – это смех над собой. Я также не обижался, когда мне предлагали поиграть на гармошке и сходить укротить медведя. Так вот, этот шутник в лоб заявил заказчику, что за кражами стоят его родственники, а нашу компанию послали, чтобы пустить расследование по ложному следу. Хорошо, что у заказчика было чувство юмора. Похитителями оказалась группировка, отчасти состоявшая из китайцев, отчасти из монголов, отчасти из тувинцев. Короче, сброд он и в Монголии сброд, и национальность здесь никакой роли не играет. Главное, что за полтора месяца в седле я успел возлюбить и возненавидеть непарнокопытных и гогон, но и научился прилично сидеть в седле. Я не возвращался в Эстер. Известие о смерти короля всех переполошило, и я, как и остальная молодежь, суть переполоха улавливал лишь отчасти и несколько выпал из происходящего. На два дня обо мне Сержа и Соня все забыли, как и о большинстве молодых Минакура. Разве что Ария пропадала где-то в компании Ириха, но там, как я понял, имела место политика. «Так что происходит?» – спросил я у Сержа, когда удалось немного посидеть в спокойной обстановке малой столовой. «Король умер». «Как нечто, что должно объяснить мне всю ситуацию в мелочах», – ответил Серж. «Ага, супер. А теперь будь добр, разжуй для неотесанных плебеев, вчера вылезших из своего сарая». Одаренный трагично вздохнул, конечно, но отвертеться не мог. Мажорчик он или нет, но понятие чести ему вколотили. Ведь я совсем недавно спас ему жизнь, рискуя собой. Поэтому ему пришлось объяснять мне прописные, на его взгляд, истины. Во времена темных веков и до них власть передавалась исключительно по наследству от отца старшему сыну, либо при отсутствии сыновей от старшего брата младшему. Я поморщился. «Серж, не считай меня совсем уж идиотом необученным. Знаю я историю. В чем проблема конкретно сейчас?» В том, что короля Байруса признавали не все рода. Влияния рода фениксов хватало, чтобы обеспечивать порядок и стабильность, но не более того. И официального наследника Байруса Конрада уже не получится посадить на трон. Теперь, пока королевский двор не определится с основным претендентом, будет неспокойно. Стало немного понятнее. «А чем заслужил такое отношение Байрус?» Серж пожал плечами. «Вроде попыткой налоговой реформы и какими-то реформами королевского двора». «Хм, реформатор, который не смог. Допустим, значит, у нас три варианта наиболее вероятного будущего. Первый. Конрад все же окажется крутым мужиком с остальными яйцами, и папин трон себе таки отожмет. Вариант в целом хороший и наименее проблемный. Второй. Найдется другой крутой мужик с не менее стальными яйцами, который отожмет себе трон, быстро подавив конкурентов. Вариант уже средний, потому что точно будут проблемы пока неизвестного масштаба. Третий. Достаточно крутого мужика не найдется. Начнется война за трон. Очень грустный вариант. Ничего кроме эпических неприятностей не сулящий. По законам жанра я в ближайшее время должен случайно, вследствие невероятного стечения обстоятельств, лично познакомиться с Конрадом, либо другим вероятным претендентом на престол и вместе с ним начать войну за власть. По окончании получить титул и лавры спасителя королевства. Это если бы я был героем относительно хорошего романа. Если бы роман был тупым и дешевым, я бы встретился с дочерью Байруса, она бы в меня влюбилась, мы вместе завоевали трон для меня. Я бы стал королем и получил лавры спасителя королевства. Если бы роман был совсем конченый, то все претендентки на престол оказались бы молодыми сиськастыми девицами, и я бы собрал из них гарем, опять же сев на трон в качестве короля. Может быть, последний вариант по-своему хорош, но, во-первых, невероятен, а во-вторых, что-то мне подсказывает, что более вероятен вариант с тележкой проблем, поджидающий меня за поворотом. Коняшка, на которой я ехал, нервно дернула ушами и заводила мордой, почуяв что-то, что сочла нехорошим и опасным. Я оглянулся, окинув взглядом деревушку, мимо которой мы проезжали. Два худощавых мужика во дворе бедного деревенского дома забивали полудохлую клячу. Понятно, моя кобылка почуяла кровь собрата, вот и разволновалась. Успокоил девочку, похлопав ее по шее. «Это уже земли рода?» – обратился я к сопровождающему меня юноше. Назвать парня по имени Келлер даже молодым человеком не поворачивался язык. Да, юноше было 18, но весь он был какой-то нескладный, невыразительный и простоватый, что ли. Чернявенький, курносый парнишка, деревенский парень, ни грамма аристократизма. На его фоне даже я был образцом манер и умения держать себя. «Ага», – кивнул он. «Деревня Заречная, за ней будет Приозерная, а потом...» Я поморщился. «Киллер, я не просил тебя описывать мне маршрут». Парень смутился. «Прости», и через паузу добавил «те, сир». Он был Минокура, формально таким же, как и я. Но я родился в семье рыцарей, а он в какой-то задрипанной деревне. Передо мной были открыты любые дороги, а он пяток лет назад, вырвавшись из отцовского поместья в город, получил базовое образование и посмотрел на жизнь в большом городе, а теперь вернется в поместье своего отца и будет управлять там раз в несколько лет, выезжая по каким-нибудь делам, потому что слабак, вероятно, как и его отец, и каким был его дед. Поместное дворянство. Люди на местах, управляющие землями рода и не способные эти земли покинуть, если не продемонстрируют какие-то невероятно выдающиеся таланты. Впрочем, для них чем-то выдающимся будет уже минимальная планка для становления рыцарем. Я мог ему приказывать, находясь выше во внутренней иерархии рода, негласной и неформальной иерархии. Но после победы над Боярским в честной дуэли я уже заявил свои права на место среди рыцарей, элиты. На деле я могу самым отборным матом отправить его совершать извращенный сексуальный акт собственной лошадью, и ему практически нечего будет возразить. Выполнять посыл он, конечно, будет не обязан, но и мне за это ничего не будет. Аристократия, что бы ее. Я снова покосился на деревушку. Нищая – это первая характеристика, которая приходила в голову. Худые деревянные дома, худые люди – все худое. Только один дом выделялся среди прочих, был добротным, но не более того. Потянулись поля, выраженной сезонности здесь не было, но и совсем уж изобильным климат назвать было нельзя. Да, собирали два урожая, но полноценный летний урожай только один. Второй уже хуже, больше для скотины. Так, во всяком случае, писали в книгах. Главорода отправил меня в эту тьму таракань отдохнуть. Убрать подальше, чтоб не мозолил глаза боярским. Келлер нарисовался буквально вчера. До этого я его не видел в поместье. Да и не похож он был на человека, которого пригласили бы на большую охоту. Несколько недель каникул, будь они неладны. А у меня чертова прорва дел. «У нас тут так-то скучно в основном», – решил, видимо, реабилитироваться в моих глазах юноша. «Охота только, ярмарка редко приезжает, на кулаках подраться еще можно, да девок – это самое». «Да, развлекательная программа великолепна. Мне уже хочется задержаться здесь подольше». «Мы можем развлечь себя сами», – тут же в моей голове раздался голос Астарты. «Разожжем местное болото!» «У тебя просто адские каламбуры!» И демонический смех в ответ. «Если у них здесь замок, да еще и такой же холодный, как тот, в котором нас разместили вместе с Арией, я взвою почище любого волкодава!» «Тренировочная площадка есть?» – спросил я. «Это единственное, что мне пришло в голову. Библиотека, если и есть, сильно вряд ли будет содержать что-то интересное. Откуда вы? Остается отсыпаться да тренироваться, пока не вернусь в Вестер». «Да, конечно. Мой отец занимался со мной фехтованием. Он лучший мечник во всей округе». И дальше продолжал заливаться соловьем о невероятных талантах своего папочки и о том, как он ходил в походы и возвращался оттуда с трофеями. «Спроси у этого деревенщины, сколько в округе дворян или вообще тех, кто знает, с какой стороны браться за меч», – предложила Астарта. «Легко быть лучшим, если вокруг одни свинопасы». Я был с ней солидарен, но оскорблять парня не стал. То, что Келлер простак и деревенщина, не делает его плохим. Скучным – да, неинтересным мне тоже. Но я не позволю себе уподобляться мудакам, травившим Момо просто за то, что тот толстый. «Никогда не держал в руках меча», – ответил я на вопрос Келлера об оружии. «Ножами умею немного пользоваться, но там не фехтование. А еще лучше стреляю из всего, что начиняется порохом». Келлер оживился. «О, у нас есть много оружия. Отец предпочитает арбалеты, но и пороховое у нас есть». «А вот из всякого порохового я бы пострелял с удовольствием, пожалуй. Да и привычку на всякий случай вырабатывать надо. Порох – оружие следующей войны. Ну, хоть какой-то просвет намечается». Келлер попытался рассказать об оружии, которое видел у отца. Но парень в нем совершенно не разбирался, и потому интересного разговора на эту тему у нас не сложилось. Заречная осталась далеко позади. Мы проезжали мимо бесконечных полей, и сейчас, если я ничего не путаю, всходящих вторым зимним урожаем, а в одном месте землю еще только вспахивали. Я даже остановился, присматриваясь к этому процессу. Вместо лошади использовали тощую корову, но это ладно. Лошадь все же скотина дорогая. Но сам плуг или то, что они использовали вместо плуга, меня заинтересовал. Это же саха. Простая деревянная саха. То есть саха. У нас там промышленная революция, заводское производство, выплавка металла в товарных количествах. Неужели сложно поставить нормальные плуги в село? Что-то увидел? Заметив мое промедление, начал оглядываться Келлер. Я кивнул на вспахивающих землю. «Ты видишь, чем они работают?» Парень приподнялся на стременах. «Так чем? Известно, чем этой? Как ее?» Я покопался в памяти, выудил местный аналог названия этого сельскохозяйственного инструмента. Где-то она мне пару раз попадалась в книгах. «Сахой?» – спросил я. Звучало слово как «экеса». «Ага», – кивнул. «Ей, а что?» Отрицательно качаю головой. «Нет, ничего. Эти поля к Заречной относятся». Парень огляделся. «Эти?» – переспросил. «Не, эти уже к Приозерной». Я послал коня вперед, вновь переходя на легкий бег. Как там его называют? Рысь, вот. «Расскажи, Келлер, а как собираются налоги?» Вопрос озадачил нагнавшего меня юношу. «Так, как и всегда собирали, с деревни. Сколько земли деревня обрабатывает, столько и налог?» Я удивился. «С деревни? Не с каждого дома?» Келлер расплылся в улыбке. «Да зачем с каждого дома-то?» Глядя на него, с трудом верится, что парень несколько лет обучался в Эстере. «Это же надо каждый дом обойти, узнать, сколько земли кто обрабатывает. Куда такие сложности?» «Нет, через старосту все, а там они сами решают, кто сколько и как работает. У кого в семье мужиков больше, те в поле, у кого одни бабы, те по хозяйству другим помогают. Это они сами там разбираются». Какая прелесть! Особенно единственный нормально выглядящий дом в Заречной. Что-то мне это все напоминает, но нужно удостовериться. «Только мы не налог собираем», – продолжил Келлер. «То есть не как налог. Мы выкупаем как положено, все по нормам. Значит, есть цена при закупе, по ней и покупаем. Не меньше нормы с поля, больше можно, но больше никто не продает. Сами на ярмарках потом распродают». Странно. Это, конечно, более совершенная система, чем прямое налогообложение. Крестьяне стабильно получают реальные деньги за работу и, по идее, должны развиваться. Ну, там новый инструмент, накопления делать. Да только пока не похоже, чтобы кто-то большие накопления у них там делал. Вскоре показалось и Приозерное. Не знаю, где у них озеро, увидел только пару холмов, между которыми и были разбросаны дома. И снова в самом центре один единственный добротный дом, а все остальное разве что не землянки. И здесь есть мельница, стоит на одном из холмов. «Давай заедем воды попить, заодно на старосту погляжу». «Как скажешь», – не стал спорить парень, хотя и было заметно, что он не понимал, зачем это нужно. Мы свернули в деревню и поехали к выделяющемуся дому. Гляжу вокруг и вижу глубокое средневековье. Одежда предельно простая, практически на всех серые ткани из чего-то наподобие льна, и покрой у всех предельно схожий и простой. На женщинах сарафаны, подвязанные на поясе, на мужчинах простые штаны да рубаха, тоже подвязанная на поясе. Украшения из дерева или кости, редко какие-то бусы из мелких камушков, естественно, ни разу не драгоценных, так, цветная галька с речки. Заглядываю во дворы. У мужика топор колун, предельно грубый, в другом дворе женщина шила костяными иголками. Да у нас в башне, кажется, всякого метрического хлама было больше, чем во всей этой деревушке. Из дома старейшины вышел полноватый и обрюзгший мужчина. В добротной одежде, явно фабричной, не домотканной рубахе, а вышитом на какой-то фабрике костюме. Простом для малообеспеченных горожан. С перстнем на пальце, черт подери. Я бросил короткий взгляд в конюшню, ворота которой были открыты. У стены стоял приваленный каким-то хламом плуг. Добротный плуг, практически полностью стальной, а во дворе несколько мужчин крепких, с прищуренными взглядами и сбитыми костяшками пальцев. Кулак. Если род платит старейшине за урожай и не контролирует, как эти деньги расходятся по деревне, то что мешает старейшине оставлять всю выручку у себя? Ну или отдавать остальным самую малость, чтобы просто не сдохли? Ничего. У меня нет слов, только маты и злость. Очень хочется спустить Астарту на эту жирную свинью и дать ей спалить и его самого, и его дом. Останавливает только полная бесполезность этого действия, потому что это не этот конкретный старейшина такой, весь мир такой. «Почтенные господа!» – неожиданно ловко и глубоко поклонился старейшина. «Проходите, откушайте, чем могу!» «Ну, конечно, на нас же символика!» «Не беспокойся!» – я махнул рукой, исполнив жест, каким аристократы тормозят излишнюю ретивость слуг. «Я всего лишь хочу пить. Вода или, может, чего ягодного есть?» «Сейчас все сделаю!» – закивал старичина, тут же убежав в дом. В конюшне 5 лошадок, еще 3 во дворе. С другого бока от конюшни пристройка, откуда доносится хрюканье. Замычала корова. Дом – полная чаша, да. Чего же вся остальная деревня не такая образцовая? Вернулся старейшина вместе с женщиной, тоже вполне добротно одетой. Несла она в руках кувшин. Не глиняный, нет, какой-то красноватый металл. Она протянула кувшин мне, смущенно улыбнувшись. Пахло от жидкости ягодами, кисловатыми. Попробовал. Сладость с кислинкой. Выпил, сколько влезло. Компотик оказался вкусным, куда приятнее кислого вина. «Спасибо», – вернул кувшин и дернул поводья, разворачивая коняшку. Говорить с ними не хотелось, наоборот, побыстрее бы покинуть деревушку. Я когда-то думал, что стоит сбежать из города, чтобы жить среди крестьян. Ха-ха, наивный. Мы уже подъезжали к крайним домам, когда один из них привлек мое внимание. Стекла здесь в некоторых домах все же стояли, в других я видел мозаику из цветных полупрозрачных осколков. В этом доме не было ничего, пустые провалы. Дверь отвалилась и лежала во дворе. Небольшой огород завален обгорелыми вещами. Подъехав ближе, я понял, что дом горел. Пожар, который все же не спалил всю деревянную постройку. Во дворе у стены сидела девочка, худая, бледная, немытая. Пшеничные волосы напоминают солому, серый сарафан в дырах и даже с парой подпалин. Она сидела, обняв колени руками. Остановившись у забора, я вздохнул, мысленно давая самому себе подзатыльник. «В чем дело, милый?» – почувствовала мои эмоции Астарта. «Эта девочка, я могу ей помочь, но что мне с ней делать?» В голове раздался смех. «Рассказать тебе, что мальчики делают с девочками?» Но я проигнорировал ее шутку. «Эта девчонка принесет мне кучу неприятностей, я уверен, но почему-то не хочу проходить мимо. Слушай, если начну брать с улицы всех подряд бездомных собачек, спали меня, сделай этому миру одолжение». Смех демона перешел в заливистый хохот. «Эй!» – привлек я к себе внимание девочки. «Слышишь меня?» Келлер остановился рядом, недоуменно наблюдая, но не вмешиваясь. Девочка подняла лицо и посмотрела на меня. «Хм, я ошибся. Она девушка, просто худая и невысокая». «Слышу», – тихо ответила. «Где твоя семья?» Она опустила взгляд и кивнула себе за спину. «Там». Сгорели. Крестьяне с других домов прекрасно все видели, а некоторые даже слышали, но не вмешивались. «Понятно», – вздохнул. «Соседи к себе не берут, потому что своих ртов хватает. Работать умеешь? Сможешь быть служанкой?» Келлер удивился. Девушка тоже, однако нашла в себе силы подняться. В ее глазах появилась надежда. «Да, господин, я могу». Как мало порой человеку надо для счастья. Человеку, испытывающему лишения, надо еще меньше. «Подними подол». Она вздрогнула, но послушно начала задирать низ сарафана, а я прописал себе подзатыльник, мысленный, но оттого не менее обидный. «Стой!» – остановил ее, когда ткань поднялась выше колен и показала худые бедра. Киллер рядом беспокойно заерзал на своем коне. «Сотрешь ноги о седло. Возьми дома какую-нибудь тряпку и собери в небольшой узелок, если есть дорогие тебе вещи. Одежду не бери». «Я сейчас, господин!» Она рванула в дом. «Обращайся ко мне, сир, или сир Ката», бросил я вслед. Ответ донесся до меня уже из дома. «Да, сир!» Келлер подъехал ближе. «Зачем тебе девка?» Я, кстати, даже имени не спросил. Внешность у нее была невыдающаяся, самая обычная. Но, думаю, если откормить и привести в порядок, будет нормальная. Да и брал я ее не из-за того, о чем подумал деревенский парень Келлер. Пожалел. Просто пожалел.